Как же это все произошло? Ведь немало времени прошло. Я не научился жить один, и у тебя на это 5 причин. Первая причина — это ты, а вторая — все твои мечты. Третья — это все твои слова, я не поверил едва. Четвертая причина — это ложь, что построена не разберешь. А пятая причина — это боль от того, что умерла любовь. Сегодня видел я во сне, как ты улыбалась, но не мне. Как ушла ты в мир других мужчин, и у тебя на это 5 причин. Первая причина — это ты, а вторая — все твои мечты. Третья — это все твои слова, я не поверю едва. Четвертая причина — это ложь, не разберешь. А пятая причина — это боль от того, что умерла любовь. От того, что умерла любовь. Что умерла любовь.